Глава 12. Система массажа Сергея Дементьева по прозвищу Демяша. Часом ранее темно-зеленая Ауди бесшумно подъехала к дому на Пушкина 16. Из нее один за другим вылезло 6 мужчин. Как несложно догадаться, это были Климов, Ставрогин, Дементьев, Александр Иванович Суворов, Красницкий и телохранитель президента «Кристалла» Симонов. Все вооружены, а на Климове, Ставрогине и Красницком надеты бронежилеты. «Ключи!» – прошептал Демяша. «Да вот они!» – протянул ему связку ключей от квартиры Суворов. «Только говори громче! Тоже мне Штирлиц в бункере секретной правительственной связи!» Они доехали на лифте до 6-го этажа. «Вот это!» – кивнул Суворов на черную дверь с цифрой 19. «Всем отойти! Действует один Демяша!» В руках массажиста с непостижимой быстротой фокусника замелькали ключи, один за другим, совершенно бесшумно отворяя замки. «Эдик, открой засов! Похоже, Олег пришел!» Послышался за дверью ленивый голос. «Олег? А у кого еще ключи? Ворон так скоро не обещал вернуться!» Щелкнул засов, и на пороге показался длинный худой детина с заспанным лицом. «Без каши ни к чему и труды наши», — доверительно сообщил ему Дементьев, схватив длинного за глотку так, что тот и не пикнул, и буквально внеся его в квартиру. За Демяшей бесшумно проскользнули и все прочие. Суворов остался в прихожей, а прочие рассредоточились по квартире. Косой и Санек все так же играли в карты на деньги. Рядом со скучающим видом сидела Юля и вертела в руках пустой шприц. «Чё, Клава, кончилось зелье-то?» — презрительно спросила Косой. «Чё нос-то от нас воротишь? Сиди тут. Уж больно ты мне подозрительно с того времени, как твой дружок сдернул отсюда». «Задрай хлебало, козёл!» — холодно ответила девушка. «Договоришься у меня, падла». «Ах ты, сука!» — без выражения проговорил Косой. «Мало тебя натягивали, шалаву». Под аккомпанемент этой милой беседы с трогательным обменом комплиментами в комнате бесшумно появился Демяша. За ним Симонов и Красницкий. «Без капусты щи не густые», — радостно поведал массажист, подходя вплотную к Косому. Тот изумленно посмотрел на восторженного поклонника гастрономии и тут же уткнулся носом в пол от резкого движения Демяша. «Лежать, сука!» — прозвучал над ним грубый голос Симонова, в то время как Красницкий приставил дуло пистолета к затылку второго амбала. С очаровательной улыбкой Демяша направился к Юле. «Ах ты, ублюдок!» — воскликнула она и ударила его левой рукой в живот. С таким же успехом она могла приложиться к гранитной скале. Аморфный человек с несоразмерно длинными руками только чуть качнулся вперед и загадочным лицом изрек. «Простите, вы испортите мне процесс пищеварения. Это в корне отравит мое существование». С этими словами он легко скрутил девчонку и, запеленав валявшийся тут же плед, аккуратно уложил на диван. «Опять!» – прошептала Юля, скрученная так сильно, что не могла шевельнуться. Тем временем Симонов и Кратницкий наскоро связали Санька и Косова, а Демяша вышел в прихожую, где Климов и Ставрогин, отчаянно ругаясь, пинали ногами окровавленного детину со стянутыми за спиной руками. «Здоровый черт!» — отдуваясь, произнес Климов. «Мы его со Славой в двояка еле одолели. А он еще и выстрелить успел, гнида! Хорошо на мне бронежилет был!» «Почему же я не слышал выстрела?» — удивился Суворов. «А у него, суки, с глушителем ствол!» — ответил Климов. «Все равно вам кранты, козлы!» — прохрипел бандит, отчаянно корчась под каблуком Ставрогина. — Убили Тахира, гниды, а теперь нас рихтуете. — Тахира? — удивился Климов. — Тахира, мудозвон, шлепнул твой дружок Башков Олег по приказу твоего шефа Воронина. Бандит разразился грязной руганью, квинтэссенцией которой следует признать фразу «Хорош не тут бабку лохматить лох педальный», сопровождающуюся выражением недоверия и рядом неблагожелательных высказываний в адрес присутствующих. «Демяша», — кивнул Александр Иванович, — «сделай ему легкий массаж. Только смотри, не убей, болван. Длиннющая верхняя конечность гастронома-любителя мелькнула в воздухе и словно бы слегка прикоснулась к голове рассыпающегося в любезностях господина на полу. Тот умолк и тотчас же обмяк. «Жизнь коротка, без сала куска», — резюмировал массажист. Воронин повернулся ко мне, потом к Савичеву. На лице его были написаны гнев и страх. «Как же так?» — раздувая ноздри, яростно пробормотал он и дернул щуплым плечиком. В ответ на эту привитивную акцию Демяша так зажал беднягу, что тот взвыл от боли и конвульсивно засучил в воздухе ногами. «Полегче с ним, еще кости переломаешь», — проговорил Суворов. «А он пока еще нам в целости и сохранности нужен. Потом посмотрим». «Как же так?» — повторил Воронин. «Они открыли дверь ключами, которые я по недоразумению захватил вчера из вашей квартиры», — произнес Савичев. «Такой вот знатный первоапрельский розыгрыш», — добавила я. «Но как же вы справились с четырьмя моими людьми?» — продолжал недоумевать Воронин. «Пятью?» — вставил Демяша. «А еще Юля!» — протянул Воронин и косо посмотрел на Савичева. Тот вспыхнул и подошел вплотную к скульптурной группе Воронин-Дементьев. «Если что-нибудь с ней случилось, я тебя убью», — сказал он массажисту. «Меня?» — протянул президент Сатурна. «И тебя тоже, тварь!» — рявкнул Савичев и быстро прошел в комнату, где валялись связанные косой Санек. На диване лежала затянутая пледом Юля, а в креслах развалились Симонов и Красницкий. «Леха!» — радостно вскинулся вратарь, увидев Савичева, влетевшего в комнату. «Все хорошо?» «Какой идиот связал ее?» — заорал Савичев, разрывая плед на длинные кривые полосы. «Какой ты нервный, однако!» — заметил Симонов. «Но кто же знал, что ее не надо связывать?» «Алеша», — сказала Юля, — «вот ты и пришел». Она обхватила его шею обеими руками и коснулась губами его губ. «Как в плохой американской мелодраме», — прошептала она, — «но ты вернулся». Можно сказать, что я и не уходил. Одними глазами улыбнулся он. «Я люблю тебя». «Не говори так. Сейчас не время и не место», — серьезно произнес он, срывая с нее последние полосы пледа. «Но что мешает мне сказать, если я люблю тебя? В том числе здесь и сейчас». Не отрывая глаз от его сурового лица, сказала эта странная девушка. И тогда он рассмеялся и обнял ее, чувствуя, как все та же красноватая дымка всплывает перед глазами. «Ну, конечно!» — послышался вдруг голос Воронина. «Я так и думал, что голубки спелись». Его только что ввели в комнату и заботливо направили к лестнице на второй этаж. «И этих наверх!» — приказал Суворов, кивнув на Косова и Санька. Красницкий и Симонов грубо пинками подняли двух связанных молодцов и повели к лестнице. «Я знала, что все так и будет», — сказала Юля, — «потому что иначе...» Она перевела взгляд на свое отражение в зеркале напротив и как-то по-детски сказала: «Ну вот, ты мне платье порвал». «Это, наверное, Демяша, когда тебя пледом укутывал», — виновато откликнулся Савичев. «Нет, я знаю, что это ты». «Ну хорошо, пусть я», — согласился он. «Ведь вы не будете убивать его?» Юля рывком села на диване и пытливо заглянула в глаза Савичева, отчего тому стало как-то не по себе. «Кого?» «Дядю», — ответила она. «Или папу?» «Дядя. Воронин Вадим Николаевич. Папа. Конышев Иван Всеволодович», — четко отметил про себя Савичев, и ему неожиданно стало неосознанно плохо. Он сам не понял, почему не может оторвать глаз от ее пристального, немигающего взгляда, в то же время страстно того желая. «Никто никого убивать не будет», — стараясь казаться холодным, ответил он. «Мы не твой папа и не твой дядя. И не твоя мама, и не твоя будущая жена, или как там у вас?» — насмешливо закончила она. Он резко поднялся с дивана. «Поговорим позже», — сказал он, делая шаг по направлению к лестнице. «Ну что ж, ты сам сказал это. Но не знаю, как и быть, Алеша, ведь позже ничего не будет для нас. Быть может, поодиночке мы и сможем что-то значить. Особенно ты, но вместе. Она покачала головой. Никогда. Савичев встревоженно глянул на девушку. «Пойдем туда вместе», — властно выговорил он и потянул ее с дивана. Он поднялся на второй этаж и подумал, что эту сцену он уже где-то видел. Суворов, неподвижно сидящий в кресле, с хищно улыбающимся Климовым слева и Ставрогиным справа. А напротив, в свете бра, ошеломленные, испуганные лица Воронина и Косова. Чуть поодаль, в углу, сваленные как дрова, находились еще четверо. Эдик, Санек и третий бандит, с таким трудом обезоруженный Климовым и Ставрогиным по кличке Карась, а также многострадальный Сидор. Над всей этой кучей возвышались Красницкий и Симонов, причем последний, наверное, по привычке, не убирал пистолета, внушительно наставленного на братву. «А, Савичев, очень кстати», — серьезно сказал Суворов. «Я уже думал посылать за тобой. Все-таки амурные дела могут и подождать. А вот с этими разобраться надо немедленно». Савичев с Юлей прошли через всю комнату и уселись на низком диване у окна, чуть в стороне от общей скульптурной группы. И тут Савичев вспомнил, что напоминала ему эта сцена. Точно так же, но не связанный, и без такого солидного сопровождения, здесь стоял он сам. И на месте Суворова тогда был Воронин. «Что ж, роли поменялись», — резюмировал он вслух. «Так что, Вадим Николаевич, вживайтесь в роль, для вас новую и непривычную». Никто не удивился словам Савичева, а Климов многозначительно добавил, и, вероятно, последнюю. «Честное слово!» — заговорил Воронин, в упор глядя на Суворова. «Честное слово, это забавно, если бы не было так грустно. Ладно они, мальчишки, но вы, Александр Иванович, вы такой же президент хоккейного клуба, как и я. И устраивать такой показательный суд инквизиции по меньшей мере не солидно. Хватит попусту сотрясать воздух», — тяжело облокотившись на ручку кресла, почти с усилием выговорил Суворов. «Все эти ваши словесные упражнения — это, конечно, замечательно, но пора говорить о деле». «Вам не кажется, уважаемый Вадим Николаевич, что вы зажились на этом свете?» — встрял Климов. «Тихо», — оборвал его Суворов. «Говорить буду я. Господин Воронин, я думаю, настало время ответить на ряд вопросов. Прежде всего, кто и каким образом инициировал устранение Савичева от игр и отмывание денег посредством сплавления его за рубеж?» «Я не обязан отвечать на ваши вопросы», — угрюмо произнес Воронин. «Вы не следователь, а я не подсудимый. Если вы подозреваете меня в криминале, отдайте это дело в ведение прокуратуры. А судов Линча устраивать нечего». «Ну ты прямо как ребенок», — недобро ухмыльнулся Суворов. «Причем нахальный ребенок. Демяша, ну-ка иди сюда». Массажист, уныло сидевший на пуфике и что-то мрачно пережевывающий, встрепенулся и подкатился к Александру Ивановичу. «Вот этот паразит не хочет с нами говорить. С его стороны это по меньшей мере невежливо, а?» «Угу», — процедил Демяша, пренебрежительно глядя на Воронина. «Но он заверяет, что и дальше будет вести себя тем же манером и требует расследования в прокуратуре». «Свежо питание, а дезинфицируется с трудом», — откомментировал тот и шагнул к Воронину. «Лучше отвечайте на все, что спрашивают», — доверительно посоветовал с дивана Савичев. «А то с Дементьевым шутки плохи, не так запоете». Демяша подступил к Воронину и меланхолично приобнял того за узкие богатые плечи. «Кто, когда и как?» — снова медленно повторил Суворов. Воронин замотал головой. «Вы не имеете права!» — закричал он. «Я буду жаловаться!» Суворов махнул рукой Демяши, и гипотетическое название места, где он собирался искать управу на разошедшегося почетного президента хоккейного клуба «Кристалл», превратилось в глухой стон, а потом в вопли дикой боли. «Ну?» — спросил Суворов, и массажист чуть ослабил захват. «Я не могу!» — клацая зубами, выговорил Воронин. По лбу его заструился пот. Побагровевшее лицо перекосилось судорожной гримасой, внезапно наплывших, как снежная лавина, страха и боли. Они убьют меня. Кто? Ни за что! — выкрикнул Воронин. — Тогда конец всем, не только мне. — Ах, что за тайна! — сказал с дивана Савичев. — Загадочное имя Ивана Всеволодовича Конышева в просторечии Кондора, крестного отца задольской мафии. Это действительно секрет. — Вы его не знаете! — прохрипел Воронин, корчась под очередной нежностью Демяши. — Кондор, он страшный человек! Я вам не советую связываться с ним. Как мне надоело это словоблудие, устало сказал Суворов. Симонов, покажи ему, что и с нами не стоит говорить невежливо, а уж тем более поступать, как со скотами. Симонов, не сходя с места, скинул пистолет и выстрелил в ногу Воронина. Пуля попала в бедро и, прошив его насквозь, продырявила ковер и ушла в деревянный настил пола. Вадим Николаевич стиснул зубы и осел, глядя на свою покалеченную ногу, по которой, все нарастая, расползалась дикая непереносимая боль, а на ткани светлых брюк быстро ширилось, тяжелее и набухая, темное пятно. «Следующий будет в твою тупую голову, если ты упорно не желаешь говорить», — произнес Суворов. «Подумай, было бы из-за чего подыхать, а так...» «Хорошо». Тихо выговорил Воронин. «Я скажу. Только дайте выпить чего-нибудь покрепче. Водка в холодильнике». «Вот и добре», — сказал Суворов и кивнул Симонову. «Дима, принеси-ка сюда водки и пару стаканов». И, повернувшись к Савичеву и Юле, оцепенело застывшим на диване, спросил. «Значит, ты и есть та самая девочка, которая помогла Савичеву отсюда соскочить?» Юля подняла голову и перехватила горящей ненавистью. Нет, даже не ненавистью, а какой-то болезненной, недоуменной неприязнью взгляд Воронина. И она ответила легко и четко. «Да, это я». И, наклонившись к самому уху Суворова, она тихо добавила. «Только я попрошу, не делайте больше ничего с моим дядей. Он и так все расскажет. А что не сможет, скажу я». «Хотя я знаю немного, но все же». «Воронин, твой дядя?» — в тон ей спросил Суворов. «Ну что ж, ты нам помогла, и я не знаю, под каким предлогом тебе можно было бы отказать. Он все расскажет», — еще раз повторила Юля, сжимая руку Савичева.